Ага, вот так. Ну-с, Федот Федотыч, рассказывайте. О чем? Как о чем? Вас видели с Машей, вы ее провожали. Это было в пургу. Она принесла мне телеграмму, а я ее проводил до дому. Вот и все. Все? Народ в селе он зря не скажет. Я вот почему-то не провожал одинокую женщину Машу и не пил среди ночи у нее чай. Хотя Машу проводить я не прочь, но у меня моральные устои. Маша сразу же оценила обстановку и, трогательно краснея, включилась в игру. «Нам помешал Пантелей Панкратович». «Это хорошо», — сказал Кощеев. «А вы знаете, Федот Федотыч, как в районе там...» Он многозначительно поднял палец вверх. «Отнесутся к факту вашего морального разложения, а?» «Ну, скажем, моральной неустойчивости». «Между нами ничего не было». «Но народ-то говорит, а? Народу-то мы должны верить, а?» Пивень побледнел. «Когда свадьба?» Все весело насторожились. Пивень вытирал со лба пот. «Действительно, когда?» Грозно приблизился к нему дядя Эля. «Горько!» — вдруг закричал Алекс. «Горько!» — подхватили окружающие. «Горько!» Пивень встал. «Я буду жаловаться!» В письменном виде. Собачья упряжка вышла из долины на припаянный лед и шла к маяку по морю. На нартах сидели трое. Снизу, со стороны моря, Алекс всматривался в береговые обрывы. Наконец показалось ущелье, и он заметил свою землянку, Нынлю, землянку старого старика. Ему захотелось посидеть на китовом позвонке, остаться одному, обдумать ситуацию, глядя на белую дымку горизонта и дрейфующий лед пролива. Он подумал о старом старике, и ему захотелось раскурить с ним одну трубку. 16. Прошло много-много дней. Что же стало с нашими героями? Вскоре после описываемых событий Иван Иванович Кощеев, выполнив успешно план по добыче морского зверя, моржи, лохтаки и нерпа, ушел на пенсию. Новым председателем колхоза народ избрал Джексона Кляуля. Алекс все-таки поехал осенью в отпуск, поздней осенью. По возвращении его отправили на одну из островных полярных станций, где он зимует уже второй сезон. Побывал в отпуске и Слава Чиж. Первым делом, купив новый костюм, он направился на киностудию в гости к Наталье Ивановне. Но ему сказали, что она приедет не скоро, так как находится в настоящее время за границей на кинофестивале. Пробегающий мимо человек, как выяснилось, ассистент режиссера, приволок Чижа на площадку. Там его рассматривали недолго. Маленький старичок, очевидно, среди них главный, кивнул головой, и Славу Чижа пригласили сниматься в массовках кинофильма, посвященного сельской жизни. У Славы захватило дух. Снимался он успешно, и начисто забыл ту, к которой приехал. Зато, вернувшись на Чукотку, он в кругу друзей-зимовщиков нет-нет, да и поделится воспоминаниями. Мы с Натальей Ивановной на Мосфильме